Молитва Пресвятой Богородицы. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирым и странным заступнице, бедствующих помощи и озлобляемых по крови, зриши мою напасть, зриши мою скорбь, отвсюду искушением одержим есмь, а заступающего несть. Ты оба сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странно, настави яко заблужча, уврачуй и спаси яко безнадежно. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве тебе, владычице? Ты нам помози, на тебе надеемся и тобою хвалимся. Твои бо есмы раби, да не постыдимся. Под твою милость прибегаем, Богородица Деву, молений наших не презри в скорбях, но от бед избави нас, едино чистая и благословенная. Аминь.